что в память осталось. Теплый вечер, музыка, слова превращает в небо эту малость равнодушным взглядом синева. Ей до нас с тобой совсем не дело, не досуг разгадывать с высот, отчего душа осиротела и уже не просится в полет. Дни и вечера теперь похожи, и бледнеет солнце окоем, каждой клеткой обнаженной кожи чувствую отсутствие твое. Дни и вечера теперь похожи, и бледнеет солнце окоем, каждой клеткой обнаженной кожи чувствую отсутствие твое. Время все быстрее и быстрее мчится, не замедлит бега никогда. Что прошло, наверно, будет сниться, может год, а может быть года. Дни и вечера теперь похожи, и бледнеет солнце окоем, каждой клеткой обнаженной кожи чувствую отсутствие твое. Дни и вечера теперь похожи, и бледнеет солнце окоем, каждой клеткой обнаженной кожи чувствую отсутствие твое. Дни и вечера теперь похожи, и бледнеет солнце окоем, каждой клеткой обнаженной кожи чувствую отсутствие твое.